Цитата. Анжела скончалась в 1309 году. В католичестве именуемая блаженной, особо остро представляет себе страдания Христа. «Стояла я однажды на молитве, и Христос показал мне себя наяву яснее. И тогда позвал он меня и сказал мне, чтобы я приложила уста и пила его кровь, истекающую из бока его, и давалось мне понять, что этим он очищает меня, и с этих пор начала я испытывать великое утешение, хотя от созерцания страстей его испытывала печаль. И кровь его казалась мне такую красную и текущую из ран, как будто только сейчас начала изливаться она из открытых ран. Явственно было тогда в связках благословенного тела такое разъединение связи и единства в связках всех членов тела, происшедшее от свирепого и жестокого растяжения на древе креста девственных членов, что жилы и связки между костями, казалось, совсем растянулись и отступили от должной гармонии всего тела. Однако на коже не было заметно разрушения единства тела, и при виде жестокого разрешения связи тела и растяжения членов его, отчего все жилы казались растянутыми и разъединенными, а кости могли быть сосчитанными, боль сильнее пронзала меня, чем при виде открытых ран, и вид так распятого тела благого и возлюбленного Иисуса истинно вызывал такое сострадание, что не только внутреннее мое, но и все кости и связки мои, как казалось, чувствовали новую боль и вызывали новые стенания и ужасное чувство страдания в пронзенных так духе и теле. Однажды взирала я на крест с распятием на нем, и когда взирала я на распятого телесными очами, вдруг зажглась душа моя такую пламенной любовью, что даже члены моего тела чувствовали ее с великою радостью и наслаждением. Видела же я и чувствовала, что Христос обнимает душу мою рукою, которая пригвождена была ко Христу, и радовалась я величайшею радостью, и иногда от теснейшего этого объятия кажется душе, что входит она в бок Христов. Далее наш богословский публицист приводит в своей адресованной широкой читательской аудитории книги еще более откровенное признание другой католической святой. При этом диакон сопровождает текст такими комментариями, которые взрывают всяческое благонравное понимание столь сложной и неимоверно опошленной в обывательском представлении темы. Тем, кто имеет подлинный религиозный опыт, хорошо известно, что чувства, испытываемые при боговдохновении и богооткровении, невозможно безупречно точно передать словами. Трудно донести их светлую чистоту и сверхчеловечность, низведя до нашего языка, приспособленного для обыденной суетной жизни. Именно западный образ мышления, в отличие от восточного, породил умозрительную, искусственную и скандально известную концепцию Зигмунда Фрейда видеть в основании каждого высшего духовного акта человека его низшие инстинкты и животное проявление. И кому-кому, а священнику с его академическим богословским образованием лучше, чем другим известно отличие обыденного понимания мистического опыта, пути постижения божественного, от искренне религиозного. Профанирование сакрального мистического чувства – известный прием циников и богохульников. Что может психопатолог, чуждый сакральному, сказать о некоторых православных традициях, например, о круглосуточном повторении исихастами молитвы Иисусовой? Как будет восприниматься жизнеописание преподобного Серафима Саровского, который в одно время, если встречал кого-нибудь в лесу, падал ниц на землю и находился в таком положении, пока встречный не удалялся? В другое время, наложив на себя аскезу, спал только сидя, 5 лет пребывал в монастырской келье в затворе и молчании, и 1000 дней исполнял обет столпничества, стояние на камне в молитвенном устремлении, воздевая руки к небу.